Хвала, мы превозносим Тебя, потому что Ты достоин этой славы. Ты есть великий Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! И мы сегодня, Господь, преклоняемся пред Тобою. Ты достоин этой славы. Господи, сегодня наполняй нас. Господи, Ты достоин Агнец Божий всей славы и хвалы. Сегодня сердце наше, оно наполненное словословием, Господи, для Тебя. Аллилуйя! Ты, Господь, достоин славы. Мы благодарны Тебе за величие Твое. Аллилуйя! Склонюсь перед тем, кто больше всего, всем более всех проблем. Склонюсь перед тем, кто создан. душа моя прагне тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Ти сказати, що я так люблю.